Старуха 5. На работу Юрий Борисович приходил обычно часиком так к 9, а иногда и вовсе к полудню. Утром, по давно заведенной традиции, работали исключительно женщины. То есть не столько по традиции, сколько потому, что из 16 дикторов только четверо были мужчинами, и их, мужчин, просто на все передачи не хватало. Особенно не хватало их по выходным, ведь по воскресеньям на работу ходил лишь один, а второго, подсменного, просто при необходимости вызывали, если дежурный диктор не мог работать по какой-то причине, что было совсем нетрудно проделать. После того, как весной 38-го для комитета по радиофикации и радиоинформации НТК выстроил 3 жилых дома практически рядом со студией, любому из дикторов до работы пешком неспешным шагом было дойти от силы минут 7. Но в это воскресенье Юрия Борисовича подняли уже в 4 утра, причем даже не по телефону, а телефоны были поставлены в квартирах каждого диктора, как, впрочем, вообще во всех квартирах домов радиокомитета. К нему домой буквально вломился редактор отдела новостей и отдельно предупредил, чтобы Юрий Борисович оделся поприличнее. Вообще-то все знали, что он и на работу часто приходил в майке и сатиновых шароварах, обувшись в сандалии на босу ногу, объясняя это тем, что слушатели-то меня не видят. Но приличный костюм у него имелся, причем даже 2. После того, как в Москве заработало телевидение, кто-то наверху решил, что и по телевизору новости должны читать дикторы с радио, и всех их немедленно приодели. Причем так приодели, что весь мир обзавидоваться мог, даже слухи ходили, что Оле Высоцкой, Насте Головиной, Наташе Толстовой и жене Гальдиной костюмы лично академик Синицкая шила. Слухи, конечно, врали, но вот покрой этих костюмов точно Вера Андреевна предложила, она такие сама себе и придумала. Но до сегодняшнего дня из дикторов радио на телевидении по праздникам приглашали лишь Олю Высоцкую и, по разу, Вову Герцика и Колю Дубравина, а остальные на экранах телевизоров еще не появлялись. Но все когда-то случается в первый раз, тем более что Вова сейчас вообще в отпуске был, а подсменным сегодня назначен Боря Рябикин, про которого деятели телевидения сказали, что на экран такого выпускать нельзя, чтобы дети по ночам писаться от страха не стали. Зря сказали, ведь Боря рожи им корчил просто от веселости характера, но с телевизионщиками не поспоришь. Так что Юрий Борисович за 10 минут облачился в лучший костюм, галстук нацепил и поспешил в студию, с тем, чтобы начать работу уже на первом, 5-часовом выпуске новостей. Но какую ему предстоит читать новость, он еще не знал. Редактор лишь сказал, что позвонили сверху, сказали, что читать должен Левитан, а что читать, не сообщили, просто предупредили, что будет важное правительственное сообщение и текст к 5 часам в студию привезут. Поэтому предчувствия у диктора радиокомитета Юрия Борисовича Левитана были самые мрачные. В студии тоже народ был несколько пришибленный. Все, как и всегда, к передаче было готово, но не слышались обычные шутки и тихая перебранка редакторов и электриков, а Зоя Викторова и Оля Дмитриева, которые должны были отработать с утра, сидели тихими мышками в углу редакторской, даже не озаботившись традиционным уже чаем с плюшками. А ведущий редактор утренних передач на немой вопрос Юрия Борисовича лишь тихо сообщил: «Ждем», позвонили уже, сказали, что машина выехала. Машина, машиной, а радио работало точно по часам, в 5 утра передача должна была начаться независимо вообще ни от чего. Так что напряжение в студии все нарастало, и лишь когда минуты за 3 до начала хлопнула входная дверь, люди в студии расслабились. Точнее, наоборот, собрались. Нужно было работать, и работать, как ни в чем не бывало. А все внешние неудобства, зачем советскому народу о них знать? Так что сразу после того, как пробили кремлевские куранты, Юрий Владимирович, глядя через стекло студии на то, как редактор судорожно распечатывает конверт с текстом, своим глубоким голосом точно по расписанию начал работать. «Товарищи, прослушайте важное правительственное сообщение». Лиза Емельянова, постоянно ходившая в студии в тапочках на толстой войлочной подошве, выхватила листы бумаги из рук редактора и абсолютно неслышно, как это умела проделывать лишь она одна, вошла в студию и положила текст на стол перед диктором. Неслышно перебирать бумаги на столе многие дикторы умели, но Лиза это проделывала столь виртуозно, что даже среди своих она получила прозвище «Тихоня». А Юрий Борисович глубоко вздохнул, опустил взгляд на лежащие перед ним листы с текстом и, не делая ни малейшего перерыва с ранее произнесенным, начал зачитывать это самое важное правительственное. При первом же взгляде на текст по спине Юрия Борисовича пробежали мурашки, но голос у него не дрогнул, и он сообщил всему советскому народу. Советское правительство с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в половине четвертого ночи, остановилось сердце верного сына советского народа, председателя Государственного комитета по планированию товарища Куйбышева Валериана Владимировича. Глава 1. Канарис, стараясь не обращать внимания на очень недовольную физиономию фюрера, продолжал свой доклад. По счастью, нам удалось выяснить количество этих новых танков русских. Тяжелых танков КВ у них уже изготовлено около 140 штук, и сейчас их красный путиловец достиг, вероятно, предельной мощности и производит по 2, иногда по 3 таких танка в неделю. По нашим данным, попытка наладить производство таких танков в Челябинске закончилась полным провалом, так что в течение года их количество гарантированно не превысит 300 единиц. Несколько хуже ситуация со средним танком Т-34, их количество уже превышает 1000 штук, в Харькове производится по 2 танка в сутки, налаживается его производство в Сталинграде и, скорее всего, до конца года там русские смогут делать их столько же, сколько и в Харькове. Но и здесь есть весьма положительный, с нашей точки зрения, момент. Русские сейчас в состоянии производить около 100 моторов для тяжелых и средних танков в месяц, то есть даже меньше, чем самих танков, а ресурс большинства моторов составляет около 50 часов. Так что через год у них все равно танков будет довольно мало, а у нас, я, пожалуй, присоединюсь к мнению адмирала, ответил на взгляд фюрера в его сторону Шпеер. Сейчас мы легко можем произвести за месяц свыше 100 танков «Панцер-3» и до 50 «Панцер-4», а при необходимости при небольшом дополнительном финансировании мы в состоянии эти числа увеличить еще на четверть. Что же до русских тяжелых танков, то замечу, что «Манн» и «Даймлер» уже подготовили для полигонных испытаний свои машины, и у меня есть уверенность в том, что когда эти испытания закончатся, обе компании смогут их производить минимум по паре десятков в месяц. Нам лишь потребуется выбрать лучшие варианты профинансировать изготовление. Вы все только о деньгах и говорите. У нас что, где-то растет денежное дерево? Да вам не одно дерево нужно, а целая роща. Мы пока обсудили лишь танки, но у нас открылись и другие возможности. Чешские танки все же полное дерьмо, а год их хвалит. Ну да, по сравнению с нашими единичками и двойками они смотрятся не так уж и плохо, ответил Гитлеру тот. Но Даймлер совместно с французами провел доработку нашего «Панцера-1», то есть на французских заводах за год 1500 единичек нетрудно переделать в вариант F, а это уже серьезная машина с 20-миллиметровой полуавтоматической противотанковой пушкой. Любой русский легкий танк эта коробочка уничтожит с расстояния до 800 метров. Кроме того, за это же время мы легко поставим дополнительную броню на двойки, и у русских легких танков шансов против наших уже не будет. Но у них есть, как нам сообщил адмирал, и тяжелые. С ними еще проще. Я уже упомянул о том, что чешские танки – дерьмо. Но за год сами чехи 300 ЛТ-35 и больше 1000 ЛТ-38 превратят в самоходные орудия. Рейнметаллу для них противотанковые орудия на 7,5 сантиметров поставят с удовольствием, и я уже переговоры с ними провел. А это, смерть уже средним русским танкам, и даже тяжелым. Мы провели испытания, и оказалось, что эта пушка гарантированно пробьет броню русского КВ с километрового расстояния. Еще мы успеем переделать под самоходные орудия больше 1000 французских игрушек, которые они танками называют. Так что адмирал прав. Через год, что бы русские ни делали, мы получим подавляющее превосходство в бронетехнике, а не примерное равенство в силах, как сейчас. Ну хорошо, однако где вы собираетесь взять броню для всех этих новых танков? А это, оказывается, уже совсем просто. Юстил готова нам поставить за год, даже за полгода до 30 тысяч тонн броневого листа под наши размеры, а Бетлехем Стил продаст даже больше, до 50 тысяч тонн, испанцам. Но наверняка они захотят получить от нас оплату золотом. Французским золотом, причем жидким, и на эти словах Фриц тот рассмеялся. Один ящик шампанского за тонну брони, мне кажется, это недорого. И да, они готовы вина взять гораздо больше, чем будет нужно для оплаты металла. Это интересно, а они нам корабельную броню. К сожалению, мой фюрер, они поставили условие, что броня будет поставляться не толще 2 дюймов, и листами размером не более чем 6 футов на 20, но для производства танков и самоходок нам этого вполне хватит. А на остальные деньги там есть одна очень интересная компания, официально вообще бразильская, и она предлагает нам забыть о проблемах с поставками каучука. Но они только деньгами и хотят получать оплату, причем американскими долларами, однако французы нам эту проблему с удовольствием помогут решить. То есть вы все за то, чтобы отложить операцию на год, но вы уверены, что русские за это время? Мой фюрер, не дал договорить Гитлеру Канарис, я не успел сообщить самое главное. У нас есть абсолютно достоверные сведения о том, что Советы собираются резко сократить численность своей армии. У них остро не хватает рабочих, и они уже приступили к сокращению, только за май и половину июня они просто расформировали 4 пехотных дивизии и 1 кавалерийскую. А к следующей посевной, то есть к апрелю, они сократят количество солдат в своей армии вообще до 2 миллионов человек. И эта информация абсолютно достоверная. Вилли, а ты сам-то веришь в этот бред? Звучит несколько бредово, действительно. Но это на самом деле так. Наш агент смог получить копию приказов с перечнем расформируемых подразделений и датами расформирования, и пока все у русских идет в соответствии с этими приказами. Там примерно 10% солдат они будут переводить в охранные войска, то есть в военизированные части охраны предприятий, а остальных направляют в основном на восток, в новые села. У Советов по плану только на Хоккайдо, который они теперь именуют ЕСА, 500 000 крестьян и рыбаков будет переселено. Ну хорошо, вы меня убедили. Но, Вилли, при любых изменениях в политике Советов вы мне сообщайте незамедлительно. Даже если новости появятся посреди ночи, вам понятно? Вера, открыв глаза, увидела сидящую рядом с кроватью врачиху, ее она уже видела не раз, вроде ее Лидой зовут. А Лида, в свою очередь увидев, что Вера глаза открыла, громко кому-то сообщила. Она очнулась, заходите. После чего приоткрытая дверь распахнулась и в спальню зашли перепуганный Виктор и очень взволнованный сосед. Лида, что со мной? Вы сознание потеряли, вероятно давление резко упало, но в остальном все в порядке, признаков инфаркта или инсульта я не наблюдаю. Только давление у вас все еще пониженное. Витя, кофе мне крепкого чашку и стакан сока виноградного принеси, пожалуйста. Старуха, ты чего это тут вытворяешь? Сердитым голосом, но было видно, что эта сердитость нарочитая, поинтересовался Лаврентий Павлович. И то, что волновался он по-настоящему, Вера тоже заметила. А я сама не знаю, что произошло-то. Ты утром, видимо, проснулась, встала по будильнику. Лаврентий Павлович кивнул в сторону тихо бормочущего что-то изумруда, а потом брякнулась без сознания. Он перепугался, врача вызвал. Это и странно. Витя, как нормальный отец двоих карапузов, должен спокойно спать даже под ортопстером, и только плач ребенка его разбудить сможет. А тут всего лишь жена на кровать упала. Не только на кровать, а непосредственно на него, причем прямо на голову. Да, а голова у него крепкая, пробормотала Вера, потирая спину. А случилось-то что? Какая-то важная новость по радио, но я, похоже, до конца дослушать не успела. Куйбышев ночью умер. Слава богу. Старуха, ты с ума не сошла? Чем тебе-то товарищ Куйбышев насолил, что ты его смерти радуешься? Лаврентий Павлович, я хотя и контра, но не сволочь, и смерти Валериана Владимировича совсем не радуюсь. Он же лично меня человеком сделал, и НТК он сам создал. Я ему за это всю свою жизнь благодарна буду. А радуюсь я совсем другому. Когда Левитан начал сообщение читать, я подумала, что война началась, и очень испугалась. И сознание из-за этого потеряла. И с кем ты воевать собралась? С фашистами, с Германией. Вот с Германией война не началась. И ни с кем не началась, так что успокойся. И можешь аж до завтра спокойно ходить. Совещание по сокращению армии завтра в 6 вечера состоится. А на будущее усвой. Зампред ХКО пугаться и терять сознание не должен, даже если враги бомбу рядом с его домом сбросит. Работа у нас такая, что пугаться мы права не имеем. Поняла? Чего уж тут непонятного вы, Лаврентий Павлович, все же выйдете ненадолго, я все же оденусь, а то в халате. Я уже совсем ухожу, а ты сегодня выздоравливай и сил набирайся. Все, до завтра. Погодите, тогда вопрос сейчас задам, пока вы не ушли. Почему о смерти Куйбышева так вот объявляли, первой новостью за день, ни свет ни заря? Это кто-то в радиокомитете перестарался. Валериан уже совсем плох был, последние 2 дня уже без сознания лежал, врачи сказали, что шансов у него почти нет, Вот Иосиф Виссарионович и распорядился некролог подготовить и о смерти его народу сразу объявить. А то раньше, когда кто-то, ну ты знаешь, а мы объявляли об этом через день-два, враги про нас много гадостей в своих газетах писали. Ну а чиновников ты наших знаешь. Раз приказано сразу, то им это сразу аж в заднице печет. Не принимай близко к сердцу, все мы когда-нибудь. А он для страны очень много сделал, и ты права. Помнить о нем мы всю жизнь будем. Все, я пошел, у меня на самом деле очень много дел на сегодня распланировано. Перед началом совещания к Вере подошел Иосиф Виссарионович. Вера Андреевна, я тебя прошу еще раз подумать. Может, все же оставишь работу в университете, а то мне Лаврентий вчера сказал, что ты от переутомления. Я не от переутомления, а от волнения. И вообще, я в полном порядке, просто себя немного лишку накрутила. А тут правительственное сообщение, я подумала, что война началась. А ты по-прежнему уверена, что война начнется? Совершенно уверена, я же вам уже говорила. Тогда, наверное, армию нам сокращать не стоит, а вот этого я не говорила. Но мы же затем и собрались, чтобы этот вопрос обсудить, да. Ну, пошли тогда обсуждать, я гляжу, все уже собрались. Вопрос о сокращении армии, причем резком, товарищ Берия поднял еще осенью, и к лету 41-го он смог убедить в правильности своей позиции довольно много народу. В частности, товарищ Шапошников его теперь поддерживал, но вот в самой армии эта идея поддержки не получила. Что было понятно, ведь столько сладких должностей должны были пропасть, а желающих такие должности занять, в том числе и среди родственников нынешних советских военачальников, было очень немало. Поэтому совещание обещало быть очень жарким, и Веру Иосиф Виссарионович пригласил в том числе и потому, что при ней мужчины все же старались вести себя поприличнее. Но это было, конечно же, далеко не главной причиной. В должности зампреда ХКО Вера отвечала за все обеспечения армии боеприпасами, и даже товарищ Ванников официально ей подчинялся. Впрочем, как раз с Ванниковым у Веры никаких трений не возникало. То есть по поводу обеспечения армии боеприпасами не возникало, а раньше, бывало, разногласия у них возникали постоянно. То есть когда Борис Львович отвечал за производство тракторов в стране, а потом, когда он стал главным по танкам, уж очень ему не нравилось, как такие же вопросы решает НТК. С другой стороны, ему еще больше не нравилось, как в стране вообще танкостроение действует. И вот тогда уже взгляды его и Веры сильно сблизились. И теперь, окончательно поняв, как Вера устроила систему по изготовлению боеприпасов, он только что не молился на нее. И когда ему об этом сказал товарищ Ворошилов, Борис Львович лишь усмехнулся. «Нам, евреям, молиться на православных религия не позволяет. А нам, большевикам, идеология не позволяет молиться на вообще кого угодно. Ну а частным образом, я бы на нее молился, если бы это привело к улучшению работы заводов по производству боеприпасов, но, к сожалению, это невозможно. Что невозможно? Улучшить работу. Вот именно. Ее невозможно улучшить просто потому, что лучше ее сделать просто нельзя. Она, работа эта, и без того организована на высочайшем уровне. Выше уже просто не бывает. Климент Ефремович, это выслушав, тоже усмехнулся, но все же определенную проверку отрасли провел и убедился, что никто просто придумать не в состоянии хоть что-то, способное производство боеприпасов увеличить. И слегка даже по этому поводу расстроился, но ему никто не рассказал, что в СССР систему Вера создала такую, что увеличить выпуск боеприпасов втрое подключением производства уже абсолютно вроде бы гражданских можно меньше, чем за неделю. А как раз вопрос о том, сколько боеприпасов страна может произвести, был одним из основных в программе сокращения армии. Просто потому, что сокращать боеспособность армии вообще никто не собирался. И первой об этом сообщила собравшимся Вера. Я тут краем уха слышала и краем глаза видела, что отдельные товарищи настроены крайне против сокращения нашей Красной Армии. Поэтому от лица самой себя замечу, что считаю такие разговоры откровенно вредительскими. Нынешние бойцы РК в большинстве своем никакой пользы кроме вреда нам нанести не могут. Насчет пользы я бы поспорил, встрепенулся Климент Ефремович, а вот какой они, по-вашему, наносят Советскому Союзу вред, в мирное время они нужную трудовому народу еду на дерьмо переводят, а в случае войны вреда от них будет еще больше. Даже так, именно так, у нас сейчас 3 миллиона бойцов в качестве средств передвижения имеют лишь собственные ноги, А это значит, что в случае войны их просто враг быстренько убьет и нам придется их где-то хоронить, занимая под кладбище вполне плодородные земли. А вариант, что они врага убьют, вы даже не рассматриваете. Конечно, не рассматриваю. Ведь чтобы им убить врага, им нужно дать оружие и боеприпасы, причем дать там, где они врага должны будут встретить. Однако пешком они на место встречи придут поздно, это если их по дороге с самолетов не разбомбят, и с собой туда много боеприпасов не принесут. Они, конечно, стеной встанут на пути врага, в штыковую пойдут на него бесстрашно, но враг-то просто всех постреляет из пулеметов. Поэтому для того, чтобы врага убивать, боец должен передвигаться не на своих двоих, а на приличествующих случаю транспортных средствах. Но мы же не можем посадить всю армию на автомобили. Можем, но лишь в случае, если численность армии сократить раза в три. И тогда бойцы к месту встречи с врагом смогут прибыть заранее, подготовиться к обороне, а когда враг подойдет, то метким огнем его уничтожить. Правда, тут возникает вопрос, а сколько этого огня потребуется для уничтожения противника? И вот ответ на этот вопрос вас лично, Климент Ефремович, возможно и расстроит. Потому что для уничтожения, скажем, немецкого полка советским бойцам потребуется всего лишь пара сотен пулеметов, десяток пушек и, скорее всего, несколько самолетов. Но даже по самым щедрым нормам против германского танкового полка советской армии потребуется выставить всего лишь три роты бойцов. То есть, если все подсчитать скрупулезно, потребуется 250 мотопехотинцев и 12 летчиков. Еще полторы сотни потребуется бойцов в системе снабжения и полсотни человек для обслуживания самолетов. О переводе на советские деньги. Один мотопехотный батальон и одна эскадрилья самолетов. И все, больше на фронте людей просто не потребуется, там любой лишний человек будет служить лишь мишенью для врага. Это как мишенью, возмутился Ворошилов. Это так, даже если лишний боец спрячется в окопе, его просто по статистике убьют первым. То есть не обязательно именно его, но наличие лишнего бойца на передовой увеличивает плотность расположения солдат, и любой минометный обстрел просто с гораздо большей вероятностью приведет к смерти какого-то из бойцов. Мы это не просто посчитали, а провели исследования на полигонах с манекенами и животными. Так вот, если один мотопехотный взвод занимает линию обороны по фронту в 1200 метров и этот взвод подвергается обстрелу из артиллерии и минометов, скажем, с интенсивностью в 1000 снарядов на километр, то во взводе невосполнимые потери составят около 10%, то есть погибнет и будут тяжело ранены 4, максимум 5 человек. Если же на таком фронте будет 2 взвода, то невосполнимые потери после такого обстрела составят уже до 40 человек. Проще говоря, плотность бойцов на линии боевого соприкосновения не должны превышать 30 человек на километр. Интересно, а как вы собираетесь в атаку ходить, имея всего лишь один взвод? Дело в том, что наши расчеты, они работают в обе стороны, так что можно в атаку и не ходить. Достаточно на вражеский уже километр выпустить пару тысяч снарядов, и там оставшиеся в живых вражеские солдаты просто будут счастливы в плен сдаться. В том числе и потому, что каждый враг увидит множество разорванных в клочья своих боевых товарищей, и его охватит такая паника, что воевать он окажется уже не способен. Просто приходи и бери его голыми руками. А где вы возьмете 1000 снарядов? Климент Ефремович, вы задали исключительно правильный вопрос. Для того, чтобы обеспечить то, о чем я сейчас рассказала, на каждый взвод потребуется еще и одно отделение, которое вовремя подвезет эти снаряды, патроны, продукты питания, наконец. И вот если все это подсчитать вместе, с расчетом на фронт по всей нашей западной границе, то окажется, что для защиты нашей страны от того же германского фашиста армия должна иметь в своем составе всего 500 000 человек. Это не только тех, кто в окопах сидеть будет на линии соприкосновения, но и тех, кто стоит во втором и третьем эшелоне, тех, кто находится в оперативном резерве, чтобы заменить выбывающих бойцов, тех, кто будет обеспечивать бойцов горячим питанием, медицинским обслуживанием, стирать одежду вообще всех, кто намертво прикроет весь потенциальный западный фронт. Правда, еще им потребуется примерно 100 тысяч четырехколесных мотоциклов, 50 тысяч легких внедорожных автомобилей, столько же грузовиков. И вот это количество техники мы армии дать уже можем. Но ведь для такого количества автотехники потребуется прорва бензина, который кто-то должен в тылу произвести и доставить к фронту. Потребуется прорва боеприпасов, огромное количество амуниции. О продуктах и лекарствах тоже забывать нельзя. И вот высвобожденные 3 миллиона вполне здоровых половозрелых мужчин производством всего, фронту необходимого, и займутся. А заодно они позаботятся и об увеличении численности советского народа. Вера Андреевна, прервал ее товарищ Сталин. А Вера Андреевна все правильно говорит, спокойно сообщил товарищ Шапошников. Нам и об этой стороне жизни забывать все же не стоит. Мы-то в армии почему-то считаем, что бойцы у нас в стране сами по себе образуются, но на самом деле это не совсем верно. Но это я так, к слову, а сейчас я сообщу о расчетах, проведенных уже Генштабом с учетом технических возможностей новых образцов вооружения, принятых уже в войсках КГБ, и, мне кажется, мы быстро придем к единственно верному в данных обстоятельствах решению, и единодушно присоединимся к единственно верному предложению товарища Синицкой, уже не скрывая широкой ухмылки, резюмировал Семен Михайлович. «Давай, Борис Михайлович, расскажи товарищу Буденному про твои подсчеты, а мы послушаем». Спустя полчаса, когда все разошлись, Лаврентий Павлович не удержался. «Ну что, товарищ Сталин, посовещались. Я же говорил, что нужно просто выпустить постановление. Ты был неправ, а права оказалась все же старуха. Сейчас руководство РККА само решило, что армию сокращать нужно, и саботировать на местах в армии приказы уже не станут. И Щепошников, и Буденный среди командиров среднего звена авторитет имеют очень высокий, и сейчас это решение там сочтут решением Генштаба, а потому безропотно выполнит. Ты Буденного к себе заберешь, он, мне кажется, в РККА больше всех за мотопехотные части по твоей структуре радеет. Не беру, потому что пусть он и дальше в РККА это продвигает. Я же не могу всю оборону страны взвалить на КГБ. Ты, можешь, но это нам пока не нужно. И ты прав, в РККА нам нужно очень серьезные реформы провести, но начинать их все же следует снизу. Сверху мы им поспособствуем. А старуха списочек составила, кого нам срочно поспособствовать стоит. Работай, но не спеши. Она, конечно, тетка очень умная, но ошибаются иногда все, и ты ошибаешься, и я, и она ошибаться тоже может. Что-то я такого не замечал. Я тоже не замечал, но она сама все время говорит, все когда-нибудь случается в первый раз. Так что, работай. Спокойно и тщательно, время у нас есть. Немного времени, но нам, надеюсь, его хватит. Глава 2. Определенная доза паранойи Веры в отношении возможной войны в значительной степени объяснялась и тем, что она про возможности германской промышленности в предвоенный период знала достаточно много. Ее в 45-м и начале 46-го привлекали к переводу огромного количества трофейных документов, как человека, свободно владеющего 5 европейскими языками, и в основном ей для перевода отправлялись документы технические. А теперь Вера, по возможности, конечно, наблюдала за творящимся в Европе, и определенные изменения по сравнению с прошлой жизнью ей сильно не нравились. И прежде всего ей не нравились очень серьезные изменения в германской химической промышленности. Немецкие химики, после почти десятка лет насмешек над русскими варварами, вдруг наладили массовое производство синтетической резины под названием БУНА, то есть бутадиеновой на натриевом катализаторе. У Веры даже сложилось впечатление, что последние несколько лет эти насмешки широко распространялись в прессе исключительно для того, чтобы скрыть собственные германские разработки, и если дело именно таким обстояло, то немцам удалось почти весь мир обвести вокруг пальца. Не особенно сильно обвести, все же германская резина очень плохо себя вела на морозе, так что шины Буна вообще не рекомендовалось, а в армии, просто запрещалось, использовать при температуре на улице ниже 10 градусов мороза. Да и даже при температуре ниже нуля шины довольно часто просто трескались, но в любом случае с шинами для автомобилей в Германии стало гораздо лучше. Еще немцы выстроили очень много заводов по производству синтетического топлива, причем, в отличие от прошлой жизни, заводов, работающих по процессу Бергеуса было не больше, чем заводов, работающих по процессу Фишера-Тропша. Точнее, вторых заводов было выстроено гораздо больше, чем в прошлой истории, так что производство синтетического бензина из угля уже превысило 5 миллионов тонн в год, и это производство буквально с каждым днем увеличивалось. А результат Веру порадовать никак не мог. Если в прошлой жизни немцы попросту выгребли большую часть автотранспорта из завоеванных стран, что серьезно ограничило возможности их промышленности, то теперь вместо выгребания уже имеющихся запасов Шпеер в довольно жесткой форме заставил тех же французов резко нарастить производство автомобилей, и промышленность Франции и Бельгии из-за отсутствия транспорта не страдала, а еще очень качественно отработала германская разведка. По крайней мере, немцы смогли и у себя наладить производство установок по получению кислорода из воздуха, что прилично удешевило процессы производства синтетического топлива и выплавки металлов. Правда, Лаврентию Павловичу все же удалось сохранить в тайне составы использующихся в нефтепереработке катализаторов и высокооктанового бензина. У немцев все же была острая нехватка. Еще серьезным изменением стало то, что немцы в этот раз захватили Францию целиком, и в результате им достались относительно неплохие месторождения бокситов, так что и с алюминием для авиационной промышленности у Гитлера стало существенно лучше. А по поводу резкого увеличения объемов добычи всяких руд немцы вообще не заморачивались. Есть же дикие поляки и прочие унтерменши, их в шахты и карьеры сам Бог велел отправить. Еще Вере очень не понравилось и то, что Пьер Буланже, главный конструктор Ситроена и вице-президент компании, еще до захвата Франции немцами успел наладить производство своего маленького автомобильчика ТПВИ, активно поощряемый Шпеером, сильно машинку упростил и нарастил ее производство. Упрощение свелось к замене алюминиевого двигателя на чугунный, но с чугуном проблем во Франции вообще не было. На части машин кузовные панели превратились из стальных в деревянные. Правда, последняя модернизация делалась лишь на новом заводе Ситроена, куда направили рабочими привезенных во Францию поляков и где просто не было мощных прессов для штамповки деталей из стального листа. Немцы просто передали Буланже под выпуск автомобилей старый авиазавод, где раньше делались тряпичные бипланы, производство которых в Германии сочли нецелесообразным. А в результате только к июлю 41-го французы произвели уже 80 тысяч таких небольших, но очень полезных автомобильчиков. По ее оценкам, по сравнению с прошлой жизнью промышленный потенциал фашистов вырос процентов на 20, и это ее очень сильно беспокоило. Ну а то, что потенциал Советского Союза более чем удвоился, все же радовало. Радовало, но хотелось-то большего. Но для того, чтобы хотелки удовлетворить, требовались люди. То есть много чего еще требовалось, но без людей сделать было нельзя почти ничего. Именно поэтому реформа армии была затеяна. МТК запланировал привлечение в промышленность 2 миллионов человек. Причем не просто мужиков от сахи, а получивших хоть какое-то понятие о дисциплине мужчин, вдобавок и немного научившихся обращению с различным железом. Хотя насчет дисциплины у Веры особых иллюзий не было. Иллюзий не было и у Климента Ефремовича. Бардак, творившийся в армии, он представлял себе очень хорошо. Особенно бардак, творящийся в войсках технических. Например, на последних маневрах, проведенных в мае, в частях генерал-лейтенанта Жукова по тревоге смогли выйти из боксов меньше половины танков, и даже в танковой дивизии генерал-майора Хацкелевича, считавшегося лучшим танковым военачальником, оказались боеготовы лишь немногим более 70% танков. Тут, конечно, сыграла большую роль и острая нехватка запасных частей для ремонта вышедшей из строя техники, но техника-то из строя выходила чаще всего потому, что управляли ей люди исключительно безграмотные. Так что нарком обороны после некоторых раздумий вынужден был согласиться на предложенную товарищем Берией реформу, и тем более согласиться, что на тех маневрах, проведенных в монгольских степях, действительно два усиленных полка войск КГБ разгромили две дивизии наступающих на них войск РК. А теперь ему приходилось решать множество очень сложных задач, связанных с сокращением армии. Ведь просто так 3 миллиона человек отпустить из армии не получается, их хотя бы перевести до дому нужно, а если даже где этот дом, заранее неизвестно, то задачка получается ну уж очень непростой. Весной была проведена тренировка. Сразу 5 дивизий, причем самых плохих с точки зрения подготовки личного состава и дисциплины, были сокращены, и, хотя были исключены их состава армии всего лишь около 70 тысяч бойцов, проблем это сокращение выявило очень много. Даже при том, что половину демобилизованных отправили всего лишь в Приишимскую степь, где даже успели выстроить поселки для новых жителей. А теперь за год нужно было также демобилизовать уже почти 3 миллиона человек. Хорошо еще, что заботу о командирском составе взял на себя Лаврентий Павлович. По плану дивизии не расформировывались, а переводились в кадрированные, и уже в таком виде они переподчинялись войскам КГБ. Что, как понимал Климент Ефремович, тоже было делом очень непростым, ведь весь офицерский и сержантский состав тут же отправлялся на переподготовку в специальные части, при которых были организованы курсы повышения квалификации. Весь состав, включая генералов, однако при этом многие генералы очень скоро лишались своих должностей и званий, а начальником кавалерийской кадрированной дивизии КГБ был назначен, хотя и временно, Семен Буденный. То есть Семен сам попросился на эту должность, уж больно ему понравилось то, как обеспечивались техникой мотопехотные части КГБ, и он очень хотел познакомиться с возможностями мотопехотных частей изнутри. Сам Климент Ефремович тоже был не против такого знакомства, однако времени на подобные игры у него катастрофически не хватало. То есть в будущем ему всенепременно с этим плотнее ознакомиться придется, но пока его больше волновали вопросы о том, как выполнить задание по сокращению численности армии. Без потерь выполнить, и он, подготовив очередной список таких вопросов, отправился в генштаб. Все же большинство технических вопросов лучше прорабатывались у товарища Шапошникова, а вот ставить такие вопросы перед ним как раз наркому и полагалось. Генерал-майор Хацкелевич пребывал в это время в настроении весьма печальном, бродя по территории 26-го разъезда дороги от Волочаевки до Комсомольска. Туда, в этот поселок с удивительным названием 26-й разъезд, его занесло после завершения осенних маневров в Монголии. А в Монголию его танковую дивизию перевезли как раз для проведения этих маневров в сентябре 40-го, и закончились маневры очень печально, по крайней мере для самого Михаила Георгиевича. Ни одной задачи маневров его дивизия не выполнила, и ее отправили на переформирование. Впрочем, не ее одну. Вместе в дивизии Хацкелевича прямо из Монголии в этот поселок были отправлены все танковые полки, в маневрах поучаствовавшие, а судя по тому, что танки в поселок продолжали поступать чуть ли не каждый день, выводы руководства армии сделало не самые хорошие, совсем плохие выводы сделало. Все поступающие танки механики дивизии, кроме техники, из других частей в поселок ничего не направлялось, разбирали полностью, причем даже корпуса танков разрезали на части, и вся броня немедленно отправлялась на переплавку. Тут же, в поселке отправлялась, в 4 больших электрических печи. Затем металл на стоящем на заводе прокатном стане снова превращали в стальные листы, и на местном, только что выстроенном механическом заводе из них варились уже новые корпуса для танков. Причем от старых отличающиеся незначительно. Михаил Георгиевич по этому поводу поинтересовался у инженеров завода, какого хрена вы занимаетесь всем этим, и немедленно получил очень удививший его ответ. Старую броню несложно даже из винтовки крупнокалиберной пробить, а новую не каждый даже снаряд возьмет. Так что занимаемся мы вовсе не хренью, а стараемся вам, танкистам, жизнь хоть немножко продлить в бою. Изо всех сил стараемся. А что, броня от переплавки электричеством прочнее становится? Конкретизировал свое удивление танкист. Броня становится прочнее от того, что при переплавке мы в нее кое-что полезное добавляем. Ну и от того, что толщина брони будет вдвое больше. Танк, конечно, потяжелее станет, но мы же не летать на нем собираемся. А чтобы по земле он медленнее ездить не стал, мы и моторчик помощнее поставим. Да вы через пару недель, когда первые машины мы закончим и вам их передадим, сами все увидите. Но печалился танкист не из-за того, что ему пообещали новые машины предоставить, а потому, что уже почти половину танкистов дивизии у него забрали на переподготовку, и готовили из них не мехводов, а водителей грузовиков. И готовили их настолько всерьез, что генералу Хацкелевичу было понятно, обратно в танкисты их после обучения не переведут. Семен Михайлович к реформе армии отнесся с истинным восторгом. Он успел увидеть, как работают войска КГБ в Финляндии, и выводы для себя сделал. Тогда он лишь посетовал, что перевооружить и переобучить части РК подобным образом невозможно, а сейчас, когда в планах уже было записано такое перевооружение и переобучение, он сильно этому порадовался, так как среди командного состава он, пожалуй, был единственным, кто хлебнул все тяготы войны, начиная с самых низов. Он и больше всех понимал, что такая реформа и жизнь бойцам облегчит, и мощь армии увеличит на порядки. Ну а то, что по сути дела всю структуру армии менять придется, он воспринял как абсолютную неизбежность, ведь новая техника безусловно требует и новых подходов к ее использованию. Ведь если чуть ли не каждый боец должен уметь хотя бы управлять механизированным транспортом, а каждый боец должен был это уметь делать, просто потому, что поменялась не только структура армии, но и ее снаряжение. Сильно поменялось, можно даже было сказать, принципиально поменялось. Сейчас самым мелким подразделением в пехоте стало не отделение, а группа, состоящая из 3 человек, и для передвижения на поле боя, и к полю боя, на группу выделялся отдельный 4-колесный мотоцикл, то есть выделялся, когда группа находилась в передовых порядках, но без мотоцикла она просто не смогла бы к полю боя доставить приписанное оружие с боеприпасами, потому что на пехотную группу полагался пулемет, 1, чаще всего пехотный пулемет Горюнова, 3 автоматических карабина, которые в последнее время начали заменять уже на автоматы Горюнова, с собой на линию боевого соприкосновения группа брала 2500 патронов, а это уже 50 килограммов, причем 1500 патронов были уже заправлены в ленты для пулемета, а остальные, либо в обоймах для карабинов, либо вообще в автоматных рожках, так что полный вес боекомплекта превышал 70 килограммов. И это, не считая пистолетов и пистолетных патронов, гранат, прочего всего, включая сухпайки и воду. Отделение теперь состояло из 4 групп, причем группа командира отделения пулемета не имела, а возила с собой ракетную противотанковую установку и 6 ракет к ней. Взвод состоял из 4 отделений, и такой взвод, занимая оборону на фронте в километр, обеспечивал плотность огня, заметно превосходящую плотность огня пулеметной роты РК. А рота войск КГБ насчитывала 4 таких линейных взвода, противотанковый взвод, в котором ракетометчиков-противотанкистов было уже 8, отделение связи и санитарное отделение, а в батальоне было 4 роты плюс 2 специальных взвода, взвод управления и связи и санитарный взвод, и весь этот состав вне условий боя был обеспечен грузовым транспортом, на котором перевозились не только бойцы, но и их мотоциклы, дополнительные комплекты боеприпасов, топливо для всей этой техники, продукты и все прочее. В полку уже насчитывалось 3 боевых батальона, рота противовоздушной обороны, рота снабжения, собственная санитарная рота, рота связи, банно-прачечный взвод, еще несколько служб, а в дивизии в довесок ко всему такому же хозяйству, но уже дивизионного уровня, придавался и авиаполк, состоящий из 3 эскадрилий, истребительный, штурмовой и бомбардировочный, и отдельный инженерно-строительный батальон. И вот управлять всем этим хозяйством было ох как непросто. Но Семен Михайлович очень хорошо понимал, что комдив должен не только научиться такой дивизии как-то управлять, но и обеспечивать взаимодействие и с соседями, и с руководством, а вот как это проделывать. Именно для того, чтобы научиться этому, он и попросился у Лаврентия Павловича взять его временно исполняющим обязанности комдива. И ни разу об этом не пожалел, хотя первое время он совершенно не понимал, что и почему написано в боевых уставах КГБ. Поначалу не понимал, но потихоньку все же разобрался. Когда Вера Андреевна в молодости была зачислена на службу в армию, ее раздражало требование ко всем офицерам не просто изучать, а буквально наизусть знать боевые уставы. Но служба есть служба, и уставы она изучала усердно. Хотя понять, зачем капитану-химику нужен устав мотопехотный взвод в обороне, она так и не смогла, а Вера этому обстоятельству лишь порадовалась. Тезис о том, что уставы пишутся кровью, она никогда сомнениям не подвергала, а тут представилась возможность ну хоть как-то количество потраченной на литературное творчество крови сократить. Вот только нервов на внедрение послевоенных ей пришлось потратить куда как больше желаемого, однако возраст позволил ей к трате своих нервов отнестись достаточно философски. Для нее главным был результат, и уже на войне с финнами результат продемонстрировал, что старуха была права. А когда уже товарищ Конев, ставший командующим войсками КГБ, у нее поинтересовался, каким таким образом совершенно гражданская гражданка достигла таких высот просветления, она ответила просто: «Я же делаю боеприпасы, то есть я много чего делаю, но все остальное делается для выпуска боеприпасов и защитной амуниции, и когда я придумываю все это, я думаю вовсе не о том, как это сделать, а о том, как это половче применить. Вдобавок, стрелять я умею, хотя и не очень хорошо, но все же боевые возможности оружия представить себе могу. И вот собрав все эти мысли вместе, я боевые наставления и пишу, то есть я пишу их, исходя из того, что я знаю, как лучше именно применить все наше новое оружие. Мне говорили, причем не единожды, что описываемое мною применение оружия выглядит не очень просто, но вот как раз об этом я вообще не задумывалась. Ведь даже медведя можно научить на велосипеде ездить, а бойцы-то у нас поумнее медведя. Далеко не все. так и в войска КГБ мы очень не всех берем. Логично. Но если мы захотим распространить наши уставы на всю Красную Армию, это будет лишь тогда, когда мы Красную Армию сможем также техникой оснастить, но тогда окажется, что 5,5 миллионов человек армии не нужно будет, и мы и там сможем выбрать людей, более умных, чем медведь. И тут вы, вероятнее всего, правы. Но я еще хотел спросить, как вы высчитывали плотность войск на линии боевого соприкосновения? Вера эту плотность никак не высчитывала, ее и без нее в 41-м успели выяснить. Она хорошо помнила, как муж рассказывал об обороне Ихрамы, где третий шлюз с юга защищали два батальона, один ополченцев, а с севера – рота НКВД. Из 180 человек, воевавших в роте, живыми и невредимыми осталось чуть больше десятка, но и погибших насчитывалось менее 20, а остальные были ранены, причем большей частью легко. За три дня боев, на фронте около 3 километров, на который немцы обрушили, как посчитали уже после освобождения Ихрамы, более 9 тысяч снарядов и мин, а из 2 батальонов, прикрывавших Ихраму с юга, в живых осталось даже менее 200 человек, и большинство павших бойцов погибли от минометных обстрелов. Вере эти цифры врезались в память, и она потребовала на полигоне под Лесогорском провести испытания, на которых в окопы были помещены чучело солдат и овцы, а после того, как получила результаты, лично пересчитала нужную для ведения действенной обороны плотность огня и уже под это выбирала требуемое пехотинцам вооружение. И, как выяснилось, выбрала неплохо. Мы просто на полигоне провели исследование, выстроили линию обороны, посадили в окопы место бойцов овец, затем по результатам исследования прикинули, сколько и какого оружия нужно дать подразделениям, которые понесут минимальные потери. Лично я считаю, что лучше потратить лишних пару тысяч рублей на качественное оружие, чем подставлять лишние десяток людей под вражеские мины и снаряды. Деньги-то мы заработать можем, а люди, их-то ни за какие деньги не купить. Вильгельм Франц Канарис был человеком умным и хитрым, именно поэтому он Гитлеру сообщил далеко не все, а лишь то, чего хватило для переноса нападения на Советский Союз до следующего года. И основной причиной, почему он был в том заинтересован, было то, что, по его глубокому убеждению, при текущем положении дел в армии вероятность достижения целей намеченной молниеносной войны была не очень высокой. То есть была не очень высокой вероятность достижения этих целей при относительно низких собственных потерях. По полученной из Британии и Швеции информации, у русских средства противотанковой артиллерии были способны легко уничтожать германские легкие танки и даже справляться с третьими панцирами. Шведы, за что им честь и хвала, даже умудрились каким-то образом заполучить пару ящиков русских снарядов для 40-миллиметровых бафарсов. И испытания показали, что такие снаряды даже броню троек пробивают больше, чем за полкилометра. А вот уже экранированные машины им оказались не по зубам, но терять танки и получать за это от фюрера выговоры за то, что разведка не предупредила о возросших возможностях русской артиллерии, нет уж, увольте. О русских танках с такими пушками Вильгельм особо не беспокоился. Он получил совершенно точную информацию, гласящую, что страшных двуствольных танков у русских всего несколько десятков, а дальнейший выпуск их прекращен еще 1,5 года назад. Вероятнее всего просто потому, что обеспечивать боеприпасами эти машины, за 5 минут боя выпускавшие боекомплект в 320 снарядов, русская промышленность просто оказалась не в состоянии. Правда, выяснить, где вообще эти снаряды делаются, пока не удалось. Зато удалось выяснить расположение практически всех пороховых заводов, и на парочке таких даже удалось внедрить своих агентов, и вот их информация лишь подтверждала, что производство снарядов для русских копий бафарсов исчисляется буквально сотнями, даже скорее 1 сотней в сутки. Адмирал, вспомнив эту деталь, даже внутренне рассмеялся. Снаряды для автоматических зениток у русских делались вчерашними школьниками в 2 училищах, где советы обучали токарей. Так что даже качество снарядов было так себе. Из 40 полученных от шведов боеприпасов 2 дали при испытаниях осечку, а разброс дальности взрыва в 20 испытанных в качестве зенитных выстрелов составил больше 100 метров. И судя по поступающей из большевистской России информации, серьезного улучшения у советов в ближайший год ожидать не приходилось, а вот если хотя бы на 50% поверить рассказам шахты ТТ, то к следующей весне превосходство вермахта над русской Красной Армией будет подавляющим, К тому же еще и британцы вроде готовы в этом оказать определенную помощь. И американцы, хотя какие цели преследуют отсиживающиеся за океаном, понять все же было трудно. И единственное, что адмирал понять не мог, так это причины того, что русские на самом деле начали сокращать свою армию. Ведь даже шведы, и те как-то умудрились набрать еще 100 000 солдат, хотя им вроде никто и не угрожает, а русские в это же время. Впрочем, если агентура Абвера информацию о состоянии русской промышленности передает верную, то у советов, пожалуй, и выбора-то нет. Вера о том, что думал о советской промышленности главный абверовец, не знала, а потому свои проблемы решала относительно спокойно и методично. Очень спокойно и очень методично, так что уже 30 июня директор Красного Путиловца Исаак Моисеевич Зальцман узнал, что он больше не директор, а мастер подготовительного цеха. В тот же день приказом по заводу был прекращен выпуск танка КВ-2 и приостановлено производство КВ-1. ХКО прислал на завод постановление о необходимости замены танковой пушки. Вот только пока требуемой пушки, калибров 85 мм, в природе еще не существовало. Товарищ Тихонов, узнав о самоуправстве Веры, пришел к ней по этому поводу ругаться, но успеха не снискал. Приказ об отставке Зальцмана был подписан товарищем Сталиным, а постановление о замене пушки согласовано с Ворошиловым, Шапошниковым и Берией. Поэтому он лишь поинтересовался у Веры: а пушку-то зачем менять, не только пушку, но и башню целиком. Вы знаете, тут оказывается, что в Улан-Баторе монгольские сталелитейщики научились очень интересные танковые башни отливать. В Монголии, ну да, у них просто железо очень хорошее, и много того, что нужно в это железо пихать такого, что новую башню не пробивает даже германская зенитка, которая калибром в 88 мм. На КВ-2 эта зенитка башню и пробивает, и вообще с погона срывает, а тут, обломись, фашист. Это ты придумала? Спасибо за комплимент, конечно, но есть в стране и другие умные люди, я не одна такая гениальная. Слышала я, что где-то бродит по стране один очень умный товарищ, Тихонов его фамилия, и в чем же умище его проявляется, не удержался от сарказма Валентин Ильич, в том, что он не задает глупых вопросов. У него в конторе даже правило такое есть: не спрашивай откуда, как и почем. И когда люди этому правилу следуют, да, я помню, контра я и зараза. Еще вопросы есть? Глава 3. Танками Вера занялась вынужденно. Эту работу на нее спихнул Иосиф Виссарионович. Не потому, что Вера в танках хорошо разбиралась, а потому, что для решения невероятно большой кучи проблем требовался хороший организатор и, что было не менее важно по мнению товарища Сталина, человек очень решительный и не боящийся отстаивать свое мнение. В том, что старуха народ организовывать умеет, в правительстве уже никто и не сомневался, а уж в решительности и бесстрашии. По этому поводу Сталин, когда рассматривался вопрос о назначении ее на должность зампреда ХКО, высказался так: Вера Андреевна, человек, умеющий принимать решения и воплощать их в жизнь. 12-летняя девочка, сумевшая подмять под себя комитет комсомола университета, уже заслуживает уважения, а эта же девочка, очистившая университет МФТУ от врагов партии, даже маскировавшихся под партийцев, причем очистить так, что все при этом остались довольны. Не все, далеко не все, решил уточнить Лаврентий Павлович. Мы не про врагов говорим. Так вот, принимать решения и воплощать их в жизнь она умеет очень хорошо, и умеет других убеждать в верности принятых решений. Она не убеждает, она просто делает то, что сама считает нужным, снова возразил Берия. Но потом-то она окружающих убеждает, что была права и иного пути решения проблемы просто не было. Но главное, она очень редко принимает решения ошибочные. Да, не всегда принимаемые ею решения оказываются лучшими, но мы за все это время ни разу не столкнулись с тем, что она ведет химическую промышленность в неверном направлении. Да и по многим другим вопросам, один завод в городце чего стоит. Ну а так как вопросы обеспечения армии боеприпасами были исключительно важны, то по поводу назначения Веры на должность особых возражений ни у кого не было, а вот разобраться с танками Сталин ей поручил в том числе и потому, что, по его мнению, и здесь у старухи были изрядные достижения, хотя и довольно странные. В свое время по исключительно веренной инициативе было построено несколько десятков терминаторов, которые очень неплохо проявили себя в Маньчжурии, но все же они больше годились для войны с японцами, танки которых было бы уместнее показывать в комнатах смеха для бойцов Красной Армии. А вот для серьезных боевых действий они годились все же не очень. Две пушки в боковых нишах башни наводить было не очень удобно, да и перископические прицелы часто от тряски сбивались, а уж перезаряжать эти автоматические пушки было просто мучением. Причем, если одну пушку клинило или ее повреждали в бою, то использовать ее боекомплект для другой было невозможно. Ну и, кроме всего прочего, такая башня получилась очень тяжелой, что делало терминатор не особо устойчивым на пересеченной местности. Поэтому выпуск этих чудищ довольно быстро прекратили, заменив их на однопушечный вариант, получивший название «Терминатор 2». И на вопрос конструкторов «А почему?», Вера, с абсолютно серьезной физиономией, пояснила, чтобы врагов в заблуждение вводить. Вот у нас танк с двумя пушками называется «Терминатор 1», а с одной – «Терминатор 2». Враг как услышит, так тут же начнет задаваться тем же вопросом. Почему так? И углубиться в размышления вместо того, чтобы пытаться наш танк подбить. Новый вариант оказался сразу на 2 тонны легче старого и на 20 сантиметров ниже. Обслуживать его стало гораздо легче, что в бою, что в парке, да и строить такие танки стало проще. Причем сразу на 3 заводах строить, хотя и не очень больших. То есть сначала на 2, но Вера, добравшись до вершин власти, инициировала постройку 3-го танкового завода на далеком и очень дальнем востоке. А Саша Новоселова получила еще один орден, на этот раз Трудового Красного Знамени. Глубоко вникнув в излагаемую Верой теорию интермиталлидов, причем куда как глубже, чем эту теорию представляла сама Вера, она предложила очередной модифицированный состав танковой брони, применение которого делало советскую броню толщиной в 35 мм более устойчивой к вражеским снарядам, чем германская толщиной в 3 дюйма. То есть не то, чтобы можно было в лоб так пересчитывать, но все же, и орден ей вручили по представлению начальника главного автобронетанкового управления Якова Николаевича Федоренко. Перед осенними маневрами в Монголии на полигоне в Кубинке были проведены сравнительные испытания разных танков для определения коэффициентов условных потерь, и представленный КГБ новенький терминатор на этих испытаниях удалось подбить, то есть пробить броню, только из орудия в 57 мм, да и то лишь с расстояния в 300 метров. Вот Иосиф Виссарионович это Вере и припомнил, а затем с изумлением наблюдал за результатами деятельности все же химика на этом поприще. Но, по счастью, в процессы не вмешивался, скорее всего просто опешив от скорости Вериной работы. А работать Вера начала сразу, как только получила эту задачу, и первым делом она основательно почистила танковое КБ Красного Пролетария. Когда у Веры Андреевны муж работал военпредом и часто после работы вываливал на жену рабочие неприятности, хотя бы для того, чтобы на следующее утро не хвататься за пистолет и не начинать стрелять по высокопоставленным вредителям, то такая жена волей-неволей оказывается в курсе этих неприятностей. А относительно проблем Кировского завода Вера Андреевна знала не только то, что там делается неправильно, но и о том, кто мог дела поправить. Так что уже на следующий день после того, как Иосиф Виссарионович поручил ей заняться вопросами нашей танковой промышленности, товарищ Зельман из кресла директора завода и начальника танкового КБ вылетел, причем вылетел в далекую Тюмень, где ему предоставили должность сменного мастера на судостроительном заводе. А в самом КБ были мгновенно проведены серьезные перестановки, Вера туда направила и несколько своих молодых инженеров из числа тех, кто дорабатывал новенькие терминаторы. А еще она своим приказом посягнула на священную корову советского тяжелого танкостроения, приказав в течение 2 месяцев заменить двигатели на всех уже произведенных танках серии КВ, то есть даже не посягнула, а зарезала ее, зажарила и сожрала с особым цинизмом. На танке было приказано установить автомобильные авиадвигатели, правда немного дефорсированные, совсем немного. Пересчитанные под бензин с октановым числом 92 эти моторы развивали мощность в пределах 960 лошадиных сил, зато у этих моторов межремонтный ресурс находился в районе 2000 часов, в том числе и из-за применения новых воздушных фильтров, изготовленных из стекловатой специальной фильтровальной бумаги, и из-за применения новейших полнопроточных масляных фильтров.